Антон Кун, Игорь Ан. Шанс для рода Шустовых. Том 4. Глава 1. Мир изменился, по крайней мере для меня. Никогда до этого момента я не видел настоящих монстров. Только в кино, только в компьютерных играх, но не наяву, не в настоящем мире. А сейчас на расстоянии не больше километра от места, где стоял наш маленький отряд, с неба падали чудовища. И ладно бы падали и разбивались. Я был уверен, что они преспокойно себе оставались живыми. Вот только вопрос. А что они делали дальше? Я бросил взгляд на пустой лагерь польских пограничников. Черт. Не эти ли зубастые твари из другого мира постарались избавить окрестности от живых людей? А если так, то почему не тронули наших? Сильно сомневаюсь, что они чтут границы государств нашего мира. «Ты видел когда-нибудь чудовищ?» — спросил я у Романа, стоявшего рядом и всматривающегося в темноту утра. «Ты о чем?» — не понял подполковник. «Я о настоящих чудовищах. Огромных, с когтями, здоровенной пастью». «Как в сказках». «Ага, что-то типа того». «Нет», — уверенно ответил Роман. «Я вначале сомневался, что он мне говорит правду. Все эти переглядки с командующим, нежелание идти ночью. Но сейчас вдруг понял, что он говорит правду». Словно почувствовал это. Рука сама собой скользнула к ножу. Рукоять была теплой. Неужели еще одно действие артефакта? Ладно, с этим буду разбираться позже. «А с чего ты спросил о чудовищах?» — поинтересовался Роман. «Ночь — не лучшее время для таких разговоров». «Ночь — не лучшее время, чтобы видеть ужасных тварей. Но если они уже пришли, то тут хоть говори о них, хоть нет. Молчать поздно». Роман подозрительно на меня посмотрел. Я глянул на вращающееся в небе облако. Серые точки, каждая из которых была жутким монстром, продолжали сыпаться вниз. Отсюда я не смогу закрыть прореху. Нужно либо идти ближе, либо бежать обратно в лагерь. Вот только что смогут сделать несколько сотен людей с таким же количеством чудовищ? А ведь я даже не знаю, можно ли их вообще убить. Я и так потерял несколько минут, пытаясь поверить и осмыслить увиденное. Пора было действовать. Хотя... Я напрягся и постарался представить, как закрываю прореху. Ничего. Открыв глаза, я взглянул на разрыв материи. Закрыл глаза и представил, как шрам на теле реальности становится меньше. Делай или не делай, не надо пытаться. Что ж, учитель Йода был прав. Не надо сомневаться в своих силах. Бери и делай. Кажется, я даже протянул вперед руку, неосознанно воспроизведя движение низкорослого джедая. Сквозь сомкнутые веки я видел энергетическую картину мира. Мне показалось, что края разрыва стянулись. Я представил, как тяну энергию из мира духов, как эта энергия течет в прореху, оставленную мной вместе силы, вливается в мою руку и устремляется через пальцы вверх, туда, где синие жгуты дали слабину, не сумев противостоять нажиму с той стороны, туда, где открыта дверь в иной мир, мир, населенный жуткими монстрами. Края еще чуть-чуть стянулись, а я начал чувствовать слабость в ногах. «С тобой все в порядке?» — тревожно спросил Роман, заметив, как меня покачнуло. Я лишь мотнул головой. На слова ни сил, ни времени не было. «Нужно закрыть прореху, а потом разбираться с теми тварями, что попали в наш мир. Вот еще вопрос. Много ли их упало сюда до этого? И где они все?» Меня начало кидать то в жар, то в холод. Постоянный озноб и пот, выступивший на лбу. Да какой там на лбу? Я уже весь промок. Пот лил с меня градом. Хорошо, что этого не видят те, кто стоит рядом со мной. А то могли бы уже испугаться. Я понимал, что края прорехи стягиваются. Синие жгуты вновь срастаются. Вот только у меня было сомнение, что я смогу завершить эту операцию. Катастрофически не хватало энергии. Той силы, что текла в меня из мира духов. Шанс как-то сказал, что мы ее проводники. Через нашу пару течет энергия. Но ведь когда он пошел на сходку духов, все прорехи были закрыты. А те, что не были, не могли питать энергией духов в том месте. Шанс воспользовался своим осколком, чтобы перекачивать с его помощью энергию из нашего мира в свой. Рукоять ножа сама легла в руку. Нужные слова едва уловимым шепотом сорвались с губ. Я скорее почувствовал, чем увидел, как лента опутывает мое запястье. И моментально стало легче. «Давай же, осколок, действуй!» Качает так необходимую мне силу через себя. Добавляю ее к той, что течет ко мне обычным путем. Я этого ох как желаю. Разрыв в небе сузился до тонкой, едва заметной линии. Я видел, как жгуты срастаются, закрывая его окончательно. Еще полминуты, и дело сделано. Я сел на землю. Роман подскочил ко мне и потряс за плечо. «Все хорошо», — пробормотал я. Силы действительно возвращались ко мне. Стало легче дышать. Пот перестал лить с меня, будто я без подготовки пробежал 5 километров. Ноги окрепли. И я смог встать. «Ты использовал магию?» — спросил Роман, глядя на чуть светящуюся ленту на моем запястье. «Да, но тут есть кое-что посерьезней». «Что?» Роман весь напрягся. «Чудовище! Ты опять про сказки?» — недоверчиво спросил он. «Не совсем. Они пришли в наш мир, упав с той тучи». Я глянул в направлении, где совсем недавно вращался черный бублик. Небо почти очистилось, ветер тоже стих. Я даже не заметил, когда это случилось. «И где же они?» — поинтересовался подполковник. «Пока не знаю. Мне лишь удалось пресечь их дальнейшее проникновение. И то не уверен, что надолго. Как часто ты видел тут такую тучу?» «Несколько раз», — чуть подумав, ответил Роман. «Они падали оттуда каждый раз?» «Не знаю», — честно признался я. «Но это возможно». «Тогда куда они делись? Лагерь поляков? Это они сделали?» «Догадливый парень. Вот только я не знаю, кто это сделал. Но не исключаю, что так оно и было». «Не знаю», — ответил я. «А что стало с этими, с теми, что упали сегодня?» Роман задавал правильные вопросы, но был еще один ответ, на который не было. Сколько их упало? Нужно было вызывать на связь шансы и расспрашивать духа. Возможно, он что-то сможет сказать. Я приказал осколку в кинжале установить связь. «Слушаю», — раздалось в голове. «Шанс», — также про себя сказал я. «Похоже, мне нужна твоя помощь». Все, что я пересказал змею, заняло не больше 5 минут. Хорошо, что в это время Роман меня не отвлекал. Он общался со своими людьми и рассказывал им, что узнал от меня. Расставлял их в линию, чтобы можно было всматриваться в польскую сторону поляны, в темную кромку леса, откуда могли появиться чудовища. «Я знаю, что есть множество миров», — произнес Шанс. «Каждый мир контактирует с несколькими другими. Между ними порой можно открыть проход. Этим ты и твои коллеги-маги занимаетесь время от времени. Но лично я никогда не видел мир, населенный монстрами, каких ты описываешь. Возможно, наш мир не соседствует с ними. Возможно, это какой-то уникальный мир, что о нем никто не знает или знают единицы». «Ты можешь что-то узнать?» — спросил я змея. «Вдруг об этом знает кто-то еще?» «Могу. Но сомневаюсь, что нам расскажут что-то, чего я не знаю». «Вижу!» — шепотом произнес один из стрелков, стоящий совсем рядом со мной. Говорил он тихо, но, казалось, кричит. В глазах парня был испуг. Я вскочил, не прерывая связи с Шансом. Напротив нас, возле одной из палаток польского лагеря, стоял монстр. Он, казалось, присел на полусогнутых задних конечностях, выставив передние перед собой. Нижняя толстая часть туловища почти касалась земли. В таком положении тварь была выше палатки поляков. Голова крутилась то вправо, то влево. Казалось, монстр принюхивается. Своим острым зрением я видел все очень отчетливо, подозревая, что бойцы нашего отряда видели только силуэт. «Не боимся», — шепотом сказал Роман. «Если мы видим противника, то мы его не боимся. Только неведомое страшит». Мне казалось, он говорит это для себя, но его слышали все. Я видел, как страх исчезает с лиц бойцов, как там появляется решимость. Это было здорово. Я не был уверен, что парни, увидев такое, не запаникуют. Я сам-то только сейчас понял, что весьма сдержанно отреагировал на тварей. Да, я видел монстров в фильмах. Неужели кино приучило нас спокойно воспринимать то, чего в обычной жизни не может быть? Я следил за тварью на той стороне поляны, а она, похоже, все-таки нас заметила. Монстр замер, обратив морду в нашу сторону. А затем издал какой-то дикий крик, похожий на визг. От этого звука мороз прошел по коже. «Вот такие звуки я слышал», — признался Роман. «От них стынет кровь». «Да, похоже на правду». Я, не отрываясь, смотрел за тварью. Та постояла секунду, опустилась на 4 лапы и бросилась в нашу сторону. «Готовьсь!» — крикнул Роман. Он тоже видел бросок твари. Стрелки присели на одно колено и выставили арбалеты. Остальные вытащили шпаги. Тварь неслась на нас, преодолев уже половину пути. Еще немного, и нужно стрелять. «Не пугайтесь, я дам вам немного защиты», — произнес я и накинул на всех щиты. Желтоватые коконы засветились, но одновременно с этим осложнили наблюдение. Даже слабый свет щитов давал небольшую засветку. «Пли!» — крикнул Роман. Завизжали тетивы арбалетов, и через миг визг раздался из темноты перед нами. Болты попали. Я видел, что тварь замедлилась, но не упала, не остановилась. Она продолжала приближаться. «Готовься к ближнему бою!» Жаль, что мои щиты спасают больше от магии. Физический урон они гасят слабо. Эта тварь была явно живой, а не порождением магии. С этого расстояния я видел, как перекатываются бугры мышц на задних лапах, как трясется толстый бурдюк отвисшего живота, как раскрывается огромная зубастая пасть в предвкушении поживы. Арбалетчики перезаряжали свое оружие, но было ясно, что второй залп они дать не успеют. Я представил, что прямо на пути твари из земли вырастает гигантская гильотина. Огромная рамка с подвешенным треугольным лезвием. Монстр не успел понять, что это такое, и со всего хода влетел внутрь рамки. Лезвие ринулось вниз и отсекло твари заднюю часть тела. Разворотило толстый живот, перерубив позвоночник. Из рамки огромной гильотины вылетела только передняя часть твари. Остальное осталось лежать там, где его бег остановило лезвие. Фантом рассыпался снопом желтых искр, усыпав задние конечности твари, как бенгальские свечи тортик. Монстр завизжал так, что у меня заложило уши. Из утробы, разрезанной надвое, вывалились какие-то внутренности. За тварью волочились ошметки кишок, залитых черной густой кровью. В темноте все казалось черным. Чего я не ожидал, так это того, что монстр по-прежнему будет приближаться. Огромные острые когти передних конечностей вспарывали землю, цеплялись за нее и подтягивали остатки тела. Затем снова вонзались в землю и подтягивали. Пасть от уха до уха раздевалась и клацала зубами. Арбалетчики наконец натянули тетиву и дали залп. Все четыре болта легли кучно в голову твари, прямо в лоб. Но она все еще была жива. «Да сдохни же ты!» — крикнул Роман и бросился вперед. Подскочил и попытался перерубить толстенную короткую шею. Клинок завяз в черной плоти. Тварь извернулась, все еще способная двигаться, и попыталась схватить Романа зубами. Парень шарахнулся от нее, отступив назад, выпустив из рук клинок. Я представил в руках световой меч, способный перерубить что угодно. Клинок появился мгновенно. Выскочив вперед, я перерубил шею монстру, окончательно избавив мир от этого непотребства. Краем глаз я видел, что и другие бойцы бросились вперед вместе со мной. Это было хорошо. Страх не сковал их, не заставил, бросив оружие, отступать, спасаться бегством. Клинок в моих руках повторил судьбу гильотины. Мои фантомы по-прежнему были одноразовыми. «Вот это херь!» — произнес Роман, выпучив глаза. Парень пытался вытащить застрявший клинок. «Да уж», — произнес кто-то из его бойцов. «Такую бы башку на стену дома повесить. Друзьям показать не стыдно было б». «Ага, а потом убирай за ними дерьмо с пола!» — хохотнул кто-то из стрелков. Парни дружно заржали. «Да что там за ними? Ты ночью по малой нужде выйдешь? Забудешь, что у тебя на стене висит. Заодно и большую справишь». Новая волна хохота накрыла отряд. Я тоже улыбнулся. Странная вещь анекдоты. Они вне мира. Отойдя чуть в сторонку, я мысленно позвал Шанса. «Ты здесь?» «Здесь», — ответил змей. «Видел, что было?» «Как? Ты мне только голосовой канал оставил. Но слышал все. Верещат эти твари знатно. Вы как, без потерь?» «Да, все ок. Ребята отходят от напряжения, шутят». «Ага, слышал. Тоже посмеялся, представил, что бы они сказали увидеть меня. Поверь, ты в подметке этому монстру не годишься. Тут ожившие твари из ночных кошмаров. Босх от вида таких обделался бы». «Поверю на слово», — усмехнулся Шанс. «Что нам делать с этими тварями?» — спросил я змея. «А что ты можешь с ними сделать? Я так понимаю, они появлялись здесь и до этого. Просто не лезли на нашу сторону. Сейчас я не уверен в том, что ближайшие города все еще населены людьми. Если, как утверждает твой боевой товарищ, такая тучка появлялась не раз и проливалась она чудовищным дождиком до конца, то кто знает, сколько монстров бродит по Европе. Я боюсь, что они могут попереть и к нам рано или поздно. Но дело в другом. Откуда взялась эта туча? Кто ее вызвал? Кто открыл проход в наш мир этим тварям?» «Ты думаешь, что я знаю ответ хоть на один из твоих вопросов?» — усмехнулся Шанс. — «Не поверишь, но ни на один из них ответить я не смогу. Я даже не представляю, что нужно сделать, чтобы открыть подобный разрез. Какого размера, говоришь, эта тварь?» — «Не знаю. Когда сидела, метра два была ростом. Комплекция у нее необычная. По моим ощущениям, я бы ее с бегемотом сравнил. Да, примерно размером с бегемота». — «Так вот, Нужно открыть разрыв такой, чтобы твари размером с бегемота сыпались в него, словно темные точки. Ведь так ты описал их в сравнении с вращающейся тучей». «Верно», — подтвердил я. «А теперь подумай, если бы этот разрыв открывал кто-то из людей. Ему бы потребовалось отдать всю свою кровь, и то бы не хватило». «Ты хочешь сказать, что тут работал кто-то из духов? Шалок?» «Не думаю, что ему такое бы пришло в голову. Тем более открывать портал над чужой территорией. Если бы духи, охраняющие Речь Посполитую, или что у них там сейчас есть, узнали, что это дело рук кого-то из соседей, тут и до войны недалеко». «Тогда кто? Сами европейские духи? У них тоже передел власти идет?» «Я пока не знаю, но намерен это выяснить», — заверил меня Шанс. Я разговаривал с духом, отойдя чуть в сторону, краем глаза наблюдая, как бойцы крутятся вокруг твари, рассматривая огромную голову с неимоверной пастью, как тыкают в нее принесенной из леса палкой. Роман тем временем пытается вернуть людей на позиции. Нужен кто-то, кто будет смотреть за происходящим вокруг. И это было правильно. Наш отряд не должен оставаться без глаз. Утренний сумрак начал белеть. Из леса пополз густой туман, цепляясь скрюченными разбухшими пальцами за поляну, готовясь вытаскивать свое рыхлое влажное тело на первые лучи солнца. До восхода оставалось не больше получаса. Небо над лесом посерело с востока, но еще не утратило черноту на западе. В такое время хуже всего. Все сливается. Ничего невозможно различить в однородной серости. Даже я не мог понять, где заканчивается лес и начинается открытое пространство. Может быть, поэтому я не ожидал крика парня, осматривающего окрестности. Мне кажется, он отошел чуть дальше, чем было то место, где стояла моя фантомная гильотина. Но наверняка сказать было сложно. Но когда с той стороны раздался крик, переходящий в предсмертный вопль, я вскочил.